Также Ибн Умар радиаллаху анху рассказывал, что однажды пришел один человек к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему: «О посланник Аллаха, аусини», то есть «дай мне наставление, дай мне завещание». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поклоняйся Аллаху, не предавай ему никого в сотоварищи», то есть таухид. Второй: «Совершай молитвы, выплачивай закят, держи уразу и совершай хадж к дому Аллаху и делай умру». И потом сказал: «И слушайся, и подчиняйся», то есть своему правителю, братья. Видите, какие самые основные вещи, столпы ислама, братья, и в этом же ряду причисляется что? То есть у вас таухид, потом намаз, потом ураза, хадж идет. И потом идет что? «Подчиняйся правителю». И сказал: «И будь открытым, и сторонись скрытости». Это, братья, тоже одна из основных черт Ахли Сунна. То, что мы сидим здесь, говорим, мы это говорим на улице, мы это говорим в любом месте. А те люди, которые собираются, шифруются, где-то о религии говорят скрыто от людей, братья, баракаллаху фикум, как говорил Абдул-Азиз ибн Умар, рахимахуллаху тааля, если ты увидишь людей, которые скрыто обсуждают что-то о религии, знай, что они на основе заблуждений. Ахли Сунна никогда не скрывается. Ахли Сунна, у них все в открытую, баракаллаху фикум. Поэтому те джамааты раскрываются, а потом шифруются друг другу: «Привет, Вася, привет, Петя», там вот так разговаривают, чтобы там и вычислили, вдруг на прослушке стоят и так далее. Эти братья на основе заблуждений, этих людей надо сторониться, да, и бережет нас Всевышний Аллах субхану тааля от подобного. Также Зейд ибн Сабит радиаллаху анху говорил о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил три вещи, которым не испытывает неприязнь сердце мусульманина. То есть, если ты мусульманин, обладающий сердцем, посмотри, твое сердце испытывает неприязнь к этим вещам или нет? Вот проверка, экзамен на твой ислам. Какие три вещи? Первое — искренность в делах перед Аллахом, то есть, чтобы ты поклонялся одному Всевышнему, делал все ради. Второе — искреннее отношение к правителю мусульман. То есть, искреннее отношение к правителю мусульман. Что значит, братья, искреннее отношение к правителю мусульман? Если ты что-то делаешь, вот тебе приказал что-то правитель, то, что не противоречит шариату, и ты как-то это воспринимаешь или не воспринимаешь, поставь его на его место. Например, один человек звонит, вчера говорит: «Брат, вот тут, говорит, есть программа одна, дают квартиры одиноким женщинам». То есть, если женщина не замуж, то дают квартиры одиноким женщинам. То есть, правительство такую программу сделало. Если женщина одна, одиночка, ей дают квартиру. И вот один брат есть, у него с женой официально брака нет. То есть, он женат. Можно, говорит, он подаст свои документы? Официально же брака нет, в ЦОНе не зарегистрирован же. Субханаллах, вот это искреннее отношение к правителю. Будь ты правителем, кто-то так поступит. Один вопрос. Будь ты правителем, кто-то так поступит. Тебе это понравится? То есть, даже не правитель, а так. Ты хочешь раздать садака. И говоришь: «Братья, я садака даю только одиноким женщинам». И приходит один брат, посылает свою жену. У нас официально же нету этого. Если в ЦОНе пробьют, там ты не зам. Тебе это понравится? Нет, не понравится, правильно? Поэтому вот это и есть понятие отношения искренне к правителю, баракаллаху фикум. И последнее, сказал, пребывание в джамаате. Тоже сердце мусульманина к этому неприязнь не чувствует, баракаллаху фикум. И мы еще раз говорим, братья, повторяем: проявите чуть-чуть терпения к джамаату в мечети. Даже если они что-то делают не по сунне и так далее. Братья, то, что они в мечеть пришли, это уже указывает на их добро. То, что они, братья, не в пивбаре сидят, не всяких этих там азартные игры не играют, а то, что они пришли в мечеть, даже как бы они намаз там не читали, это уже, братья, указывает на то, что в них есть добро. Просто проявите терпение, покажите свои нравы хорошие. Иншаллах, Всевышний Аллах субхана тааля приведет их к сунне биизнилях. Да. Шейх Ислам Тайми говорит про этот хадис. В этом хадисе собраны три вещи. Искренность в делах перед Аллахом, искреннее отношение к правителю, пребывание в джамаате мусульман. Эти три вещи объединяют в себе основы религии, ее фундамент, и охватывают в себе права Аллаха и его рабов, и приводят в порядок их мирскую жизнь и тот свет. То есть, братья, вот счастье, можно сказать, мусульман вот в этих трех вещах. Поклоняться Аллаху, не предавать ему сотоварищи, подчиняться правителю и не расставаться с джамаатом. И дальше он продолжил разъяснением, этому является то, что права бывают двух видов. Права, хукук, бывают двух видов. Права Аллаха и права его рабов. Право Аллаха заключается в том, чтобы мы поклонялись ему одному и ничего не предавали ему сотоварищи. Как об этом говорилось в одном из двух хадисов. Это и есть смысл искренности перед Аллахом, как об этом сказано в другом хадисе. А права рабов делятся на два вида. Права рабов. Конкретные и общие. Что касается конкретных прав, как, допустим, конкретно твое отношение конкретно к твоим родителям. То есть от тебя же Аллах субхана тааля требует же. Благочестие к родителю. Допустим, соблюдение прав жены твоей, соблюдение прав соседа твоего. это является ветвями религии. Поскольку на ком-то из людей эта обязанность может лежать, а на ком-то нет. Человек, нет у него родителей, но с него снимается, нет у него жены, снимается, правильно же? Поэтому это конкретное называется права. Кого-то охватывает, кого-то нет. А есть общие братья права. Есть братья, что касается прав правителя, то это заключается в искреннем... Что касается всеобщих прав рабов, то люди в них делятся на два вида. Правители и управляемые. Что касается правителей, то их права заключаются в искреннем отношении к ним. Что касается управляемых, то есть общих масс людей, то это пребывать в джамаате, поскольку не придут в порядок их дела, если они не объединятся. И они не могут объединиться на заблуждении. Поэтому польза для их быта и религии в их объединении. И в том, чтобы они все вместе держались за верь в Аллаха. И эти качества объединят в себе основы религии, говорит шейх Ислам Таймия. Поэтому, братья, у нас даже в исламе, если есть какая-то файда, иногда человек может отступиться немножко от своего права, но ради пользы джамаата. Как, допустим, Абдулла ибн Масуд радиаллаху, когда Усман радиаллаху в хаджи совершал молитву в 4 раката, там, где ее надо было в 2 раката сокращенно читать, он говорил, что это противоречие сунне. Но когда пришло время молитвы, Абдулла ибн Масуд пришел и прочитал все 4 раката. И сахабы его, то есть его окружение удивились, сказали, ты сам порицал Усмана, сам прочитал с ним за 4 раката. Он сказал, как аль-фурхату, аль-хиляфу, шар, аль-хиляфу, шар или аль-хиляфу, шар. Разногласие, сказал, зло. Поэтому, видите, даже уступки в некоторых вещах можно делать, уступать, но чтобы было единство. Баракаллаху фикум. Ну, как сказали, уступки это в вопросах иногда оставление какой-то сунны. Но бидат делать, братья, нельзя. То есть некоторые братья тоже, чтобы правильно поняли, джамаат делать бидат, я буду вместе с ними, чтобы быть единым. Нет, бидат не делается. Ты, может быть, в какой-то момент промолчи, если у тебя в этот момент нету силы довода, допустим, или же влияния на этот джамаат. Промолчи, но не делай с ним бидат. Иногда в сунне уступать можно, то есть не делать какую-то сунну, но бидаты, братья, делать нельзя. Ну и опять же, если народ этот бидат делает, какие-то мелкие вещи и так далее. Не надо их теперь бойкотировать, оставлять. Доноси, рассказывай. Иншаллах, смотри, откроет им сердца. В этих аятах, братья, в этих хадисах, в этих высказываниях ученых указание на обязательность подчинению правителя. И то, что подчинение правителя является подчинением Аллаху и его посланнику. Также, братья, указание на то, что благосостояние людей связано с их соблюдением прав Аллаха в вопросах единобожия и прав правителей в подчинении и прав мусульман, то есть пребывая вместе с ним, с джаматом. Если эти три вещи будут, будет все хорошо, братья. Третье, братья, если три вещи будут объединены, то это послужит пользой для их религии, так и для их мирской жизни. А недостаток этого или в некоторых из этих вещей станет недостатком религии и недостатком благолучия, благополучия в их мирской жизни. Четвертое, братья, указание на величие положения приверженцев сунны, на их место и достоинство. Почему? Потому что, братья, они лучше всех придерживаются этих трех основ. Кто больше всех занимается единобожием? Ахлисунна. Кто больше всех говорит о важности подчинения правителю? Ахлисунна. Кто больше всех говорит о важности пребывания с джаматом? Ахлисунна, братья. И в этом указание на величие положение Ахлисунна. Потому что они больше всех из людей призывают воплотить это в жизнь. И больше всех из людей стараются практиковать это, братья, на себе. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля сделать нас из Ахлисунна. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля сделать нас из тех, кто входит в ислам, религию, ислам полностью, как это приказал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля научить сунне пророка, саллаллаху алейхи салям. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля облегчить нам жизнь в соответствии с сунной пророка, саллаллаху алейхи салям. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля укрепить нас на этом до самой смерти, чтобы воскресил он вместе с ним, с пророком, саллаллаху алейхи салям, его сподвижниками. Радиаллаху анху.